Я придирчиво оглядела себя в зеркале и осталась довольна. Мэйра, больше, чем довольна. За прошедшие 3 года я, оказывается, успела отвыкнуть от парадных туалетов, корсетов и длинных пышных юбок. Оттого испытывала чувство, близкое к эйфории, облачившись в алый бархатный костюм, брюки в обтяжку и короткая куртка, дополнив его подарком Амира, черной шелковой рубашкой. Я расхмыкалась, поворачиваясь к зеркалу то одним боком, то другим. Чистый восторг! Брючки так эффектно облегают ноги, что я умиленных глаз от них оторвать не могу. Ножки, мои дорогие, как же я по вам за эти 3 месяца соскучилась! Вас же под юбками совсем не видно было. А вон вы какие выразительные! Но ничего, сегодня ночью вдоволь накрасуетесь. И вообще, это же межмирье, Нитерстан, где кончик ноги из-под платья показался, и все, у принца ступор. Я торопливо отогнала от себя воспоминания. Здесь я буду одеваться, как хочу и как мне удобно, и подчеркивать свои достоинства. А они, одними ногами не ограничиваются. Я еще повертелась, разглядывая свой тыл. Мэйра, кажется, месяц лестничных упражнений и упорные занятия на полигоне не пропали даром. Как-то я стала подтянутее и... рельефнее, что ли? Будет жарко, курточку можно снять, что я тут же и сделала для тренировки. Небрежно сбросила верхнюю часть комплекта и, этак залихватски, закинула себе за плечо, придерживая кончиками пальцев. Великолепно! Рубашка чудесная, никаких кружев, но за счет присборенных, свободно спадающих манжет и простой, но симпатичной манишки смотрится шикарно. А главное, мне точно по размеру. Хорошо, что Рита вместе с Амиром была. У женщины всегда глаз точнее. Волосы я тщательно расчесала, так, чтобы не осталось никаких локонов, и стянула в простой конский хвост на затылке. Делать с псевдомужским костюмом сложную дамскую прическу как-то нелепо, что ли, как и надевать украшения. Так что единственное декоративное, но зато какой, деталью в моем облике был ремень из кожи дракона с тяжелой квадратной пряжкой, сплошь усыпанной зрелыми бордовыми полудрагоценными герционами. Ну, я вообще-то драконов очень люблю, и изделия из них, даже раритетные, не поощряю. Но этот ремень достался мне как доля после удачного выполнения заказа в Календусе и являлся к тому же памятным подарком. А уж как идеально он вписался в общую черно-алую гамму! Я наклонилась и, взявшись за отвороты коротких, конечно, черных, сапог из самой тонкой валарийской кожи, спустила их вниз, превращая в ботинки и фиксируя специальными застежками. Эта модель такая. Еще 3 месяца назад в межмирье была супермодной. Надеюсь, устареть не успела. Я с удовольствием потопала каблуками. Очень удобно. Голенище стало ниже и свободнее. К тому же я фыркнула. Так ноги кажутся еще длиннее. Мэйра, я сегодня одни сплошные ноги. Похихикивая, полезла в ящик туалетного столика и интенсивно там покопалась. Вот, нашла очень качественный маги-бом и непросроченный, что немаловажно. Задумчиво приоткрыла коробочку. Ну, вообще-то внешность у меня и так яркая, даже дерзкая, а в черно-красных нарядах, слегка агрессивная. Но я же на ночь веселья иду, а не на сезонное собрание рабочих фей-полевок. Я решительно прошлась по лицу маги-бомом. Особенно подзадержалась на глазах и губах. Ресницы тут же приобрели дополнительный объем и длину и изогнулись как-то совсем немыслимо, а губы расцвели пухлым алым цветком. Я немножко полюбовалась на себя в зеркало. А вот румянец делать не буду. На бледном лице четче выделяются угольно-черные брови яркие глаза и соблазнительный рот, по цвету соревнующийся с бархатным костюмчиком. «Все-таки я лучшая!» «Мэйра, с таким энтузиазмом и тщательностью я даже на королевский прием в Этерстане не собиралась. Хотя, оно и понятно. Там я была сбита с толку, никого не знала и имела о своей дальнейшей судьбе самые смутные и малооптимистичные представления. Здесь же я дома. Да, дома, могу себе признаться. Привыкла за 3 года, привязалась даже. Странно, наверное, для принцессы и старейшей правящей династии, но, не умея я проявлять гибкости и идти на компромиссы, где бы я сейчас была и что делала? Вальдею бы точно не уберегла, а так скоро, уже скоро. Я тряхнула головой и, полная радостного предвкушения, вышла за дверь, не навесив из самого простенького запорного заклинания. Сегодня ежегодный праздник синдиката, ночь веселья. В эту ночь мы не запираем двери, показывая друг другу доверие и открытость. Для тех, кто зарабатывает на жизнь воровством, это дело чести, не тырить у своих. Хотя кто-то ведь выпустил у меня портал из сережки перед отправкой в Этерстан. Правда, формально это не кража, и произошло все не в ночь веселья. Я расфыркалась и, пройдя по коридору, начала спускаться по лестнице. Замок Лэрда был огромен. По сути, он являлся основным строением Межмирья, занимал где-то 1/3 от всей территории и располагался ровно в центре. Именно его магнетическое поле удерживало вокруг себя в подпространстве улочки с домишками и 2 площади у южных и северных ворот, рыночную и публичную. Ну, с названиями ни правитель Межмирья, ни местные обитатели особо не заморачивались. Замок Лэрда не потому, что он там живет один, а потому, что ночует, когда бывает в Межмирье. Площади названы по своим функциям. 1 для рынка и торговли, 2 для общих собраний, развлечений, объявлений и даже наказаний. Редко, но такое тоже случалось. Даже само название спрятанного в межпространственном кармане места Межмирья четко определяла его суть, но не слишком поражала красотой воображения. А вот замок Лэрда воображение поражал, но не своей красотой, а размерами, в частности, высотой. Он возвышался, как гора, давлеющая над всем Межмирьем, и хитросплетение его коридоров, тайных комнат, обманок и подземелий я не смогла изучить даже за прошедшие 3 года. Мэйра, честно говоря, я с достаточной степенью уверенности ориентировалась только в центральной части замка и благоразумно этой части в своих маршрутах придерживалась. Тут надо отметить, что порталами мы внутри Межмирья и особенно в замке Лэрда не пользовались. Эта махина висела в подпространстве, и любая портационная магия могла вызвать нестабильность и сдвинуть замок или что-нибудь внутри него, с зафиксированного места. Как я уже сказала, в замке проживал не только и не столько правитель Межмирья, Лэрд Тадеуш Вайс, сколько практически все члены синдиката. Площадь-то позволяла. Все знали, что в отсутствие Лэрда его полномочия и обязанности переходят к главе синдиката Амиру. Но формально эти 2 власти – действующие в Межмирье, были разделены. Правитель сам по себе, синдикат сам по себе. В смысле, Лэрд предоставил убежище в Межмирье группе добрых людей, а вот чем они занимались, это ему знать не обязательно. Главное, чтобы в казну отчисления шли исправно. Я спустилась на этаж, где находились комнаты главы синдиката, и с улыбкой заметила, что дверь в его кабинет гостеприимно распахнута. Ну, это у Амира традиция такая. В ночь веселья не просто демонстрировать доверие подельникам, но и усиленно их провоцировать. Готова поставить свой ремень из драконьей кожи что на столе наставника приглашающий выставлены бутылки с вином из личной коллекции, а со шкафа с редкими артефактами снята защита. При этом, конечно, в комнате припрятан магикристалл, включенный на запись. Мэйра. Вылавливание блох в синдикате. Занятие нужное и весьма полезное. Чем ближе я подходила к общей зале, самому большому помещению, отведенному синдикату в замке, и тоже не блещущему оригинальностью названия, тем сильнее нарастал гул голосов, а вместе с ним и приподнятое волнение. Выражение странное, но верное. Мэйра, я реально разволновалась, но радостно-предвкушающе, как и полагается в преддверии большого праздника для всех членов синдиката и для меня лично. Несколько раз меня обогнали коллеги, съехавшиеся в межмирье со всех сторон света, а сама общая зала напоминала гигантский растревоженный улей феи-медоносец. Мэйра, и почему это на зачете я больше 4 подвидов фей вспомнить не могла? А когда не нужно, названия сами в голове вспыхивают. Я расхихикалась, и под этот мелодичный звук вошла в залу, которая, несмотря на трехъярусность и впечатляющие размеры, была весьма плотно заполнена людьми и не только. Я, приглядевшись, выделила в толпе несколько эфиолов, гномов и даже парочку дранов, полукровок лесных фейри. Задержалась на площадке второго яруса, на которую вышла, с восторгом осматривая приготовленную к празднеству залу. Маги-светильники были развешаны повсюду и разгоняли подступающий ночной мрак. Массивные колонны в центре увивал таинственно мерцающий цветущий плюш. Наверняка подарок дранов. У стен по всем ярусам были выставлены многочисленные диваны и кресла. Именно в них заснут приезжие гости и те, кто окажется не в силах вернуться в свои комнаты. На нижнем уровне зала заканчивалась открытой верандой. Вместо снятых на время праздника дверей выход в нее был обозначен декоративной составной аркой из ажурного и фиольского литья, увитой тем же поблескивающим драконовским плющом. Я начала медленно спускаться по широким каменным ступеням, с замиранием сердца заценивая высоту горы Дани, возвышающейся от меня справа. Мэйра. Удачным, однако, был для синдиката этот год. Я с одобрением осмотрела сваленные друг на друга кошели, а иногда и мешки с золотом и серебром, сундуки с редкой эльдатской посудой и эверийским фарфором, шкатулки с драгоценностями, небрежно брошенные в общую кучу, оружие с изящной гравировкой или в драгоценных ножнах, магические артефакты и коллекции готовых запакованных заклинаний. Мэйра, я недоверчиво проморгалась, здесь даже стояла клетка с сияющим изумрудным светом орнином птицы-феи. «Дай пройти, воровка!» Чуть ли не под попу мне уперся край грузовой тачки, и я поспешно отпрыгнула в сторону. «От вора слышу!» — бросила я в ответ и получила целую серию улыбок разных степеней ширины от прошедшей мимо группы гномов. «А как же!» — подмигнул один из них и привалил к горе Дани свой подарок — тачку, сверху наполненную крупными необработанными драгоценными камнями. Нормально они украли. А ведь это всего лишь процент от их прибыли. «В сторону!» От завистливых мыслей меня отвлек очередной гном с торжественным и крайне важным видом, воткнувший в гору Дани свой дар. «О, это что, золотая лопата?» — изумилась я, недоверчиво приглядываясь. «Но не совок же!» — почему-то обиделся гном. И я торопливо улыбнулась одной из своих самых обаятельных улыбок. Гном попыхтел, любовно поправил торчащий из груды подношения черенок лопаты и отчалил. А я подумала и, стыдливо оглядевшись, быстро и смущенно бросила на гору Дани парочку сегульских северинов. Все, что осталось у меня от стипендии. Да и те чисто случайно завалились в кармашке платья и оттого сохранились. Мэйра, а чем мне еще надо было поделиться с синдикатом из... последних поездок? Не растоптанными же этерстанскими ботинками и завядшим фейским нарядом. Так что едва мои монетки робко звякнули, удачно приземлившись в чей-то приоткрытый кошель с серебром, как я с самым независимым и гордым видом прошла дальше. Спустилась с лестницы и направилась к главной достопримечательности общей залы — круглому беломраморному фонтану, из которого по случаю ночи веселья мощными перекрещивающимися струями била... Я сунула палец за борт и быстренько его облизала. Палец я имею в виду. Баларийское игристое вино. И очень даже неплохое. Легкое и не самое дорогое, но вполне качественное. И на мах создающее праздничное настроение. Я едва повторно палец не окунула, дабы увериться. Но вспомнила, что принцесса и культурно взяла с близ стоящего стола пустой, специально приготовленный для этой цели, бокал. Вино, кстати, лучше сейчас попробовать, в самом начале вечера, а то потом кто-нибудь из приглашенных обязательно в фонтан полезет. А у фонтана, насколько я помнила, замкнутая циркуляция. Только вино раз в час порционно добавляют. Я очень вежливо оттерла бедром в сторону высокого эфиола и подставила бокал под искрящуюся струю. Сделала это неумело, и потому брызги тут же полетели мне в лицо, заставив радостно засмеяться. «Эх ты, воровка!» — фыркнул эфиол и, перехватив мой бокал, наклонил его так, чтобы наполнить без происшествия. «Сам ты вор!» Я благодарно наклонила голову. «Мэйра, Межмирье — единственное место на свете, где обращение «вор» или «воровка» не носят негативного оттенка, а отражают цеховую принадлежность и даже являются частью синдикатского этикета». «Кто твоя пара на сегодня?» — прямо спросил эфиол, подавая мне бокал и заценивая продолжительным взглядом. Потом, не дожидаясь ответа, продолжил. «Повеселимся вместе!» «Я подумаю», — сказала уклончиво, приняв бокал с валарийским игристым. «А вот предложенную руку нет». «Ночь длинная, воровка!» — хмыкнул эфиол. «Надумаешь, найди меня!» Он легонько чмокнул меня в щеку и отошел к своим что-то оживленно обсуждающим соплеменникам. «Мэйра, надеюсь, не наш мимолетный флирт». Я пригубила вино. За 3 года я стала, гораздо раскрепощеннее, что ли, привычнее к межмирью. Оттого всего лишь нейтрально улыбнулась на предложение незнакомого вора, а не шарахнулась в сторону, как это было в мою первую ночь веселья. Понадобились время и заверения, и гарантия Амира, чтобы понять, что в синдикате принято свободное игривое общение между полами, но никакое насилие по кодексу чести недопустимо. Я сделала еще глоточек и поискала глазами Амира. А, вот он где. Вернее, они. Возле праздничной арки, у ступени лестницы, ведущей на 2-й ярус, в свете самого мощного в зале маги-светильника, стояли Амир, его правая рука Эргис и красотка Рита. Время от времени к этому блистательному трио подходили члены синдиката, чтобы поздороваться. Но, в общем-то, никакие особые церемонии межмирью свойственны не были. В руках у Эргиза я с некоторым напряжением заметила маги-блокнот, в котором он наверняка вел учет подношениям. Я сконфуженно уткнула лицо в бокал с вином. «Мэйра, неужели мои 2 северина записал?» Глава синдиката перехватил мой взгляд и одобрительно кивнул. Я тоже посмотрела на него с одобрением, даже с любованием. «Не знаю, к чему конкретно относились положительные эмоции Амира, к моему внешнему виду или к тому факту, что я наконец-то заявилась на праздник, хоть и с некоторым опозданием. А вот мои приятно всколыхнувшиеся чувства относились к эманациям силы, бесшабашности и какой-то безграничной свободы, разливающимся от главы синдиката. Он был весь таким, жарким, что ли, словно полуденное беспощадное солнце Календуса расплавилось в его венах и навсегда там осталось. Оттого и помощник Эргис, и даже чрезмерно декольтированная красавица-подруга казались бледными на фоне бронзовой кожи Амира, резких черт его лица, роскошных черных кудрей, лишь на висках, тронутых сединой, малиновой рубахи, скроенной без застежки. А больше всего, конечно, на фоне магнетической энергетики, которой, несомненно, обладал глава преступного синдиката. «А правильно, что Рита его ревнует», — внезапно подумала я, зацепившись взглядом за рубиновую серьгу в форме ромба, символ синдиката в правом ухе Амира. «Колоритный мужчина, хитрый, умный, зрелый, себе на уме, конечно, но очень интригующий. Но это если вам нравятся выходцы из Календуса, к тому же, похоже, из кочевников». Говорю о последнем неуверенно, так как в Межмирье не принято рассказывать о себе, а тем более дотошно расспрашивать других. Может, потому и я вписалась в этот мир так органично. Я фыркнула. Так вот, календузский тип внешности в мужчинах мне очень даже нравится. Я посмотрела по сторонам и, отловив немало кокетливых женских взглядов, направленных на главу синдиката, продолжила размышление. «И похоже, не только мне. Так что Рита права. Бдительность терять нельзя. Но ревновать Амира ко мне — это же глупость полнейшая». Будто уловив мой усиленный мыслепоток в свой адрес, наставник качнул головой, подзывая меня к себе. Я поспешно допила вино, не знаю, правда, зачем, могла и с собой взять, и, поставив бокал на стол для грязной посуды, пошла к работодателю, стараясь выбрать оптимальную скорость для передвижения. Не слишком быстро или подобострастно, но и не особо мешкая. «Наис!» — глава синдиката приоткрыл мне свои объятия. И Рита нервно дернулась. Я едва не закатила глаза к теряющемуся в вышине сводчатому потолку. «Мэйра, уж кто-кто, а она-то должна понимать, что так предписано этикетом». «Амир?» Я в ответ потянулась ручонками, и мы с минуту постояли в трогательном единении, позволяя всем заинтересованным лицам зафиксировать нашу теплую дружескую встречу и сделать из нее выводы. Вывод первый. Я вернулась целой и невредимой. Вывод второй. Амир принял меня, а значит, моя поездка была удачной. Вывод третий. Я по-прежнему ученица главы синдиката, и в этой роли весьма ему дорога. Те же, кому я до этого момента была незнакома, имели возможность обратить на меня внимание и оценить мою... близость к трону. Но мы, маги-портальщики, вообще элита среди воров синдиката. А я... к тому же протеже его головы, и любимица, как завистливо утверждает фаворитка Рита. Ну, рассказала бы я ей всю правду, чтобы ни себе, ни мне нервы не трепало, но нельзя, рано еще. «Рад твоему счастливому возвращению, Наис», — хрипло сказал Амир, как если бы мы с ним не виделись несколько часов назад. «Пусть эта ночь будет для тебя веселой». Ритуальная фраза, но в ней мне почудился намек на то, что в этой зале известно только нам одним. «Спасибо, Амир», — благодарно произнесла я и также приняла демонстративный полноценный поцелуй в щеку. «Мэйра, даже представлять не хочу, что бы я делала если бы глава синдиката отвернулся от меня из-за фиаско в Этерстане. «Сейчас начнем», — негромко сказал маг, удерживая меня подле себя. «Веселой ночи, Анаис», — заговорил Эргис, внимательно наблюдавший за нами. «Тебя можно поздравить с третьим выполненным заказом?» «Да», — я скромно потупилась. «Мейра, вру, конечно. А что делать?» «Веселой ночи, Эргис, Рита». «Веселой ночи», — пожелала брюнетка, но как-то совсем не весело. Наоборот, покосилась на меня угрюмо и встала вплотную к Амиру. Взять его под руку или откровенно прижаться до официального начала праздника не решилась. Он бы не одобрил. Но и лишнего сантиметра между собой мужчина не оставила. Я чуть заметно фыркнула. «Мейра, на ней же из одежды легкая юбка выше щиколотки и корсаж по валарийской моде, без всяких целомудренных бретелек к тому же. Все прелести прямо на зрителя вываливаются. А я? А у меня?» Я пробежалась придирчивым взглядом по дамам синдиката. «Мейра, боюсь, что при таком количестве обнаженки на моей стройной, обтянутой алым бархатом ножке никто внимания не обратит. Но я не знаю, может, хотя бы это, рубашку из-за пояса вытянуть и под грудью узлом завязать. Или почаще попой к собеседникам поворачиваться. Она у меня после 2 месяцев в Сигуле чудо, какая натренированная». Я расхихикалась. «Веселой ночи, синдикат!» Амир поднялся под ступеням, встал на середину лестницы, и я поспешно перевела хихиканье в кашель. Хрюкнула пару раз и успокоилась, заинтересованно внимая главе. «Такую ночь нам не нужны церемонии!» Усиленной магией голос Амира наполнил зал, и на его звуки из всех углов потянулись приглашенные. Подошли к перилам 2 и 3 яруса, вернулись с веранды, опоздавшие торопливо проскользнули внутрь, впрочем, как и всегда. В ответ на это замечание раздались одобрительные смешки. «Но сегодня, сегодня мы одну все же проведем». Амир выдержал паузу, и все разговоры смолкли. Наступила тишина, практически нереальная для такого скопления народа. «Три ученика достойно справились с испытаниями и заслужили свое место в синдикате». Снова непродолжительная пауза и торжественный призыв. «Анаис, Торн и Бейлира, выйдите сюда!» Ну, пришлось мне подняться по ступеням и встать рядом с Амиром, как и бледному худому юноше и приземисто-квадратному молодому гному. Парни реально нервничали, а я... «Мейра, кем я только не была!» за последнее относительно короткое время. Ну, побуду еще официально признанной воровкой. Почему нет? Я посмотрела на нетерпеливо и горделиво ожидающих товарищей по посвящению и неожиданно для себя разволновалась. В общем-то, в эту ночь заканчивался значимый отрезок моей жизни, и то, что это происходило так торжественно, вдруг растрогало меня. «Анаис!» — глава синдиката шагнул ко мне, а Рита услужливо поднесла открытую шкатулку, в которой рядком лежали огненно-красные ромбовидные герционы. Амир коснулся указательным пальцем одного из них и перенес на мое лицо, чуть надавив у внешнего кончика левой брови. Магиклей тут же прихватил кожу, надежно фиксируя знак принадлежности к синдикату. «Торн!» Наставник повторил ритуал с тощим юношей. «Бейлира!» Наклоняться к гному или старательно примиряться Амир не стал. Прикрепил герцион быстро и уверенно, попав точнёхонько на окончание широкой кустистой брови. «Мейра, все-таки не первый раз символы синдиката навешивает. Чувствуется опыт». А маг-портальщик, главный среди всего варья в этом мире, развернулся к притихшему залу и возвестил: «Приветствуйте новых членов синдиката!» Тут же раздался оглушительный и продолжительный топот десятков сапог. «Ну, это у нас такой эквивалент аплодисментов». «Мэйра», — сказала у нас и не поморщилась. Я фыркнула, осторожно тронув выпуклый ромбик Герциона над бровью, такой же, как почти у всех присутствующих, за исключением новичков и провинившихся. «Интересно, но проштрафившихся членов синдиката могли наказать финансово, лишив доли прибыли, физически, это уже реже, и в крайних случаях изгнать. Но и тех, и других, и даже третьих без проблем пускали на ежегодную ночь веселья. Конечно, если изгоям удавалось добраться до Межмирья и замка Лерда. Люди, часто рискующие свободой и даже жизнью, ценили веселье и цеховую солидарность превыше всего. И эта ночь дарила им достоверную иллюзию и того, и другого. «Мэйра, я давно привыкла и приняла и Межмирье, и синдикат, не слишком романтизируя такую жизнь, но и не задирая высокомерно нос. Именно здесь, 3 года назад, я нашла необходимую мне помощь, и пока Лэрд и Амир соблюдали свою часть сделки, я исправно выполняла свою. Ну, у меня и выбора-то особого не было». Амир переждал приветственный и радостный грохот. Даже я невольно раскраснелась, что уж говорить о польщенных всеобщим вниманием Торни и Бейлера, и поднял руку, призывая к тишине. «Сегодня знаменательная ночь. Прошел год. Все, кто здесь собрался, живы, здоровы и свободны. А это веский повод для благодарности бессмертным и разгульного праздника». Амир помолчал и добавил с легкой, чисто календузской улыбкой, размеренно и громко. «Пусть эта ночь будет веселой!» Едва отгремело традиционное пожелание, как его тут же радостно подхватили со всех сторон. «Веселой ночи! Веселой ночи!» Помощник Амира Эргиз, подсуетившись, сунул мне в руки бокал с тем же напитком, который они сами распивали, а я на волне всеобщей приподнятости неосмотрительно его отхлебнула. «Мэйра, у меня слезы на глазах выступили, и совсем не от умиления. Это какая-то сверхкрепкая настойка?» Я принюхалась и напрасно, потому что сразу ударила в нос, и я едва не расчихалась. «Мэйра, а ведь я знаю, что это. Это корандр». Я счастливо просияла, выудив это знание из своего недолгого опыта работы трактирной прислугой. Хотя нашла чем гордиться. Любимую выпивку Этерстанской гвардии определила с первого глотка. Я расфыркалась и находчиво передала бокал красотке Рите. «Не чужие же люди, авось после меня пить не побрезгуют». «Поздравляю, Наис». Амир снова меня обнял, и в его тоне проскользнула многозначительность. Но его слова относились не только к огненному символу синдиката на моем лице. «Спасибо. Я действительно была рада, что провожу эту ночь здесь, в Межмирье, у фонтана с игристым вином и горы из золота и серебра. И у меня, если не слишком придираться, настоящий, многолюдный, а главное, веселый праздник». «Выбери себе любой подарок», — негромко сказал Амир, указав глазами на гору Дани. «От Лерда». «От Лерда?» — усмехнулась я. «А сам он так и не появился?» «Нет», — спокойно ответил на мой слегка извительный, если не сказать уязвленный, вопрос наставник. «Твой выбор?» «Ареннин», — уверенно заявила я. «Птица-фея». Амир приподнял брови, но комментировать не стал. «Отнесут тебе в комнату. Веселой ночи, Наис». Мак кивнул на прощание и отошел. Тем более, что Рита уже несколько раз нетерпеливо дергала его то за рукав рубашки, то за полы длинного кожаного жилета. Официальная же часть закончилась, можно вести себя более непосредственно. Ночь и в самом деле была веселой. На угощение синдикат не поскупился. И уже где-то через час парочка дранов красиво летала по залу, зацепившись за длинные ветви плюща и перепрыгивая с колонны на колонну. Растение, судя по весу, который оно выдерживало, было явно из ряда тюремных. Ну, те же славятся особой прочностью. Вон их даже моя искра в Фейвальде повредить не смогла. Подумав об этом, я невольно улыбнулась. «Мэйра, это специально такой намек в декор добавили? Тюремный плющ, да? Типа и в самый разгар веселья не забывайте о... рисках». Молодой, энергичный, но, видимо, не слишком ловкий и уже захмелевший гном, воодушевившись примером дранов, ухватился за ветвь плюща, разбежался, поджав ноги, и со всего размаху грохнулся в фонтан с валарийским вином, взметнув шквал брызг. «Мэйра, ну что тут скажешь? Гномы не летают». Я мимолетно пожалела, что не запаслась игристым напитком заблаговременно, хотя оглядела себя и расхихикалась. «Вон вся до ушей вином забрызгана, так что определенный запас имеется». Я утерла с лица валарийское и торопливо отошла в сторону. Подозрительно, как народ оживился после эффектного падения гнома. «Не приведи мэйра, сейчас всех подряд в фонтан окунать начнут, как в прошлую ночь веселья. Ну уж нафиг». Я прошла мимо лихо отплясывающих под задорную эверийскую песенку коллег, мягко уклоняясь от пытающихся втянуть меня в общую скачку. «Ну, слишком экзальтированно. Я столько не выпила». Улыбаясь, миновала праздничную арку и очутилась на террасе. С удовольствием вдохнула прохладного ночного воздуха. Здесь было тише, спокойнее и... романтичнее, наверное. Одинокий эфиол играл на национальном струнном инструменте аскане нежную плавную мелодию. А на диванчиках или просто брошенных на пол подушках прижимались друг к другу парочки, наслаждаясь поцелуями, красивой музыкой и... Я подхватила со столика полный бокал весьма недурным вином из амаралов. Мэйра, даже восхитительным, как я поняла после третьего глотка. Что ж, сегодня такая ночь, которую нужно отметить и запомнить. Не спеша подошла к каменной балюстраде и поставила бокал с вином на широкий поручень. Небо над Межмирьем было непроницаемо темным и беззвездным. Находясь в подпространстве, мы, как бы это выразиться, подключались к солнечному освещению соседнего Эльдата, но ни дневного светила, ни его ночных собратьев и сестер не видели. Эта отгороженность неожиданно принесла мне успокоение, словно обещала и гарантировала безопасность. «Сейчас будет сюрприз», — сказал Амир, неслышно подходя сзади. В его голосе усилилась хрипотца, а глаза посверкивали ярче, чем обычно, но никаких прочих признаков бурной ночи веселья у главы синдиката обнаружить не удалось. «Мэйра, вот ведь у него закалка какая!» Я покосилась на портальщика с невольно насмешившей меня саму завистью. «Лично я второй бокал допить не могу, а ведь уже взрослая». «Все сюда!» — позвал наставник, и тут же рядом с ним я недоверчиво протерла глаза. Материализовалась подруга Рита, будто воспользовавшись мгновенным телепортом. Ну и другие постепенно подтянулись. Не успела я спросить, в чем заключается сюрприз, хотя сюрприз он на то и сюрприз, чтобы являться неожиданностью, как с одной из башен замка над нами взметнулось магическое заклинание, рассыпав по пустому небу Межмирья целое созвездие, а затем еще одно и еще. И по мощности, магической затратности и сложности устроенного фантастического фейерверка я заподозрила, что дело не обошлось без правителя Межмирья. Под восторженные ахи и комментарии разноцветные звезды на небосводе исполняли затейливый танец, кружились в хороводе, рисовали фигуры птиц и зверей, и, наконец, собрались в огромную серебряную розу, заполнившую собой все пространство. «Да здравствует принцесса!» — негромко и спокойно сказал Амир, так, чтобы слышала только я. «Мейра!» — я поспешно уткнулась в бокал с вином, пряча увлажнившиеся глаза и поплывшую физиономию. «Ну, чего-то я расчувствовалась. И есть от чего, если честно. Ночь-то определенно удалась!» А гигантский волшебный цветок крутанулся в небе, сверкнул все затопляющей ослепительной вспышкой и пролился вниз сплошным серебряным дождем. И когда на обычно пустом небосводе Межмирья погасла последняя магическая искра и украденное нами эльдатское солнце робко позолотило каменную балюстраду, великая Мейра невесомо и грациозно сошла на замковую террасу и, заключив меня в крепкие, но бережные объятия, нежно поцеловала в висок, шепнув слово. Я подскочила на кровати, моментально проснувшись от странных звуков. И ладно бы это было чудесное пение птицы-феи, клетку с которой доставили в мою комнату согласно обещанию Амира, так нет, звук был совсем не мелодичен и даже ужасен. «Мейра, что это? Взрыв? Или мне показалось?» Я вопросительно посмотрела на Аренина, больше не на кого было. И тот, торопливо завернувшись в роскошные изумрудные крылья, ответил испуганным взглядом. Я села, напряженно прислушиваясь, и лелея слабенькую наивную надежду, что беспокоюсь напрасно. Ну, мало ли, что после ночи веселья могло присниться. «Мейра, кошмарный грохот раздался повторно, и вслед за продолжительным раскатистым эхом дрогнул замок Лерда. Я вот не поняла, на что? Обстреливают? Как это возможно? Мейра, Мейра, Мейра!» Слетела с кровати, на ощупь схватила со стула брошенные накануне бархатные штаны, сунула ноги в сапоги и устремилась в ванную комнату под нервирующее завывание включившегося магического оповещения. В общем-то, и в Межмирье, и в боевой академии я приучилась собираться быстро, так что ровно через 3 минуты стояла у выхода полностью готовая, умытая, причесанная, подтянутая, одетая в любимые алые брючки в обтяжку и свежую шелковую рубашку, на этот раз белую, аккуратно заправленную под драконий ремень. «Мейра, я даже успела бросить мимолетный взгляд в напольное зеркало», удовлетворенно кивнув своему отражению с бледным, но вполне адекватным лицом, с горящим над бровью герционом синдиката. В дверях меня застало сдавленное кукареканье, тоже не слишком похожее на волшебное пение. И я торопливо обернулась к птице-фее, по шикарным перьям которой прокатилась фиолетовая волна паники. «Все будет хорошо», — заверила я, захлопывая за собой дверь быстрее, чем Аренин расслышал сомнения в моем голосе. Новый удар, сотрясающий замок, заставил меня броситься кратчайшим путем к кабинету Амира. «Мейра, это же Межмирье, здесь важно соблюдать стабильность, а у меня пол под ногами ходуном ходит». Сбежав с лестницы, крикнула в спину спешившего вниз Эргиза. «Где Амир?» «В зале Лерда», — ответил тот, не задержавшись ни на секунду, и я, понятливо поменяв направление, побежала в замковое крыло правителя Межмирья. «Ну, порталы же строить нельзя, приходится пользоваться натренированными в Сигуле конечностями». «Амир!» — я ввалилась в открытый зал Лерда, просторную комнату, где правитель Межмирья часто строил гениальные, только ему известные планы и крайне редко собирал совещания. «Что случилось?» Глава синдиката отвернулся от распахнутого окна, у которого стоял, и сказал задумчиво, но вполне отчетливо. «Итерстан объявил Межмирью войну». «Что? Мейра? Ушам своим не верю!» Ножки ослабли, и я торопливо ухватилась за спинку ближайшего ко мне кресла. Мозги отказывались принимать услышанное, но очередная встряска старинного гигантского и, как думалось до сих пор, незыблемого здания убедила в реальности происходящего. «Как он нас нашел?» — севшим голосом прошептала я. «Это же межпространственный карман!» На случайно проскользнувшее в моей сбивчивой речи местоимение «он» Амир внимания не обратил, ну или отнес его на счет Этерстана. «У них потрясающие маги», — сказал наставник, и я ясно услышала в его интонациях наряду с досадой и озадаченностью еще и неприкрытое восхищение. «Вычислили нас с точностью до минуты и последнего маги сектора». «Мэйра, не думаю, что этих потрясающих магов со стороны Этерстана так уж много». Я хмыкнула нервно. «Подозреваю, что вообще один, ну или двое. Принц же без Лира Термонта, похоже, никуда не ходит. А тут война, дело серьезное. Ой, ладно, ладно, может, и еще кого с собой взяли. Здесь же и карман надо обнаружить. Как он вообще его нащупал? И массированный магический обстрел провести, и на наш ответ среагировать, и еще не упустить межмирье из вида, за всем в одиночку даже бессмертному Авиру не уследить. «Ты ведь знаешь, как включать дрейфующий режим?» Я подняла на Амира глаза. Тот посмотрел на меня с усмешкой. «Наис, нас первым делом заарканили». «То есть как?» — пораженно прохрипела я. «Вот и я хотел бы знать», — мрачно заметил глава синдиката, возвращаясь к окну. А я попыталась осмыслить полученную информацию. «Это значит, мы не можем, уплыть?» — туповато спросила его. «Нет», — качнул головой Амир. «Прочно посадили на якорь». «И перейти в другое подпространство всем межмирьям тоже не можем?» — уточнила еще тупее. На этот раз Амир даже отвечать не стал. И я, расстроенно хрюкнув, догадалась самостоятельно. «Представить не могу, сколько силы в эту привязку закачали!» — процедил сквозь зубы Амир. «Откуда только артефакты взяли? Держат нас, как на цепи!» Сомневаюсь, что дело в магических военных артефактах. Ну, по крайней мере, не в них одних». «А чего ты тогда здесь, в зале Лерда?» — рассеянно спросила я, пытаясь собрать прихлопнутые новостями мозги в работоспособную кучку. «Ну, раз плавающий режим включить невозможно». «Здесь стационарный магикристалл связи. Он мощнее». Амир кивнул в сторону установки у противоположной стены. «А из окон без всякой магии видна половина укреплений». «Ох, ну да, ну да. Межмирье-то небольшое, вряд ли до среднего Этерстанского города дотягивает. Всего-то один замок, необъятный, правда, пара площадей и четыре улочки между ними. Ну и такой кусок реальности удержать на магической цепи человеку, будь он 100 раз талантливым магом, невозможно. Вот просто никак. Ни с какими самыми мощными артефактами. Но, Мэйра... «Так ведь тот человеку...» Я опечалилась, но с краешка кресла решительно поднялась. «Чем я могу помочь?» — поинтересовалась деловито. «Ничем», — глухо сказал Амир. «Я приказал всему населению Межмирья укрыться в замке. Оставил только несколько магов на рубежах. Но мы воры, а не боевики. Установленная Лэрдом защита еще держится, но это ненадолго». «Я боевик», — сказала ему. «Могу направить синее пламя куда-нибудь». «Куда?» — криво усмехнулся Амир. «Они же стреляют через портационные коридоры. По-другому до нас не дотянуться». «Ну, в него и запулю», — предложила неуверенно. «У тебя пламя по кривой ходит», — саркастически вопросил Амир, и я, промолчав, додумалась до остального сама. «Ох, ну да». Мне же тогда напротив входа в коридор встать придется. «Мэйра, как подгадать момент, чтобы меня встречным взрывом не размазало. «И что делать?» — произнесла расстроенно. Амир подошел и заглянул мне в лицо. «Ждем, когда падет западный рубеж, и выбрасываем белый флаг», — без тени улыбки сказал он. «А он у нас есть?» — растерялась я. «Позаимствую парадную скатерть у Лерда», — пожал плечами наставник и внезапно легонько сжал мне руку. «Наис, если после этого атака не прекратится, иди в мою лабораторию. Телепорты там заблокировали, но у меня есть резервная пентаграмма. Ее мощности хватит, чтобы эвакуировать 5-6 человек. Риту и Эргиза я предупредил». «Учитель?» Я подняла на Амира ошарашенные глазенки. «Запомнила?» — нахмурился глава синдиката. «Принцесса Вальдея должна остаться живой и свободной». «Не запомнила». Я с досадой вырвала у него свою руку. «Я могу помочь. Проведу переговоры». «Наис!» — в тоне наставника зазвенело раздражение. «Этерстан не предъявлял никаких требований. Сразу атаковал. Я дважды пытался начать эти самые переговоры. В конце концов, у меня гора дани неразобранная. Есть чем откупиться». «Я никуда не уйду», — упрямо повторила и тихо призналась. «Он пришел за мной, Амир, наследник Этерстана». «За тобой?» — прищурился глава синдиката, и я кивнула понуро. Перед внутренним взором со всей ясностью предстал наследный принц без намека на светское дружелюбие на хищном лице, роняющий мрачно и многозначительно. «Я пришел за тобой, Мейра». Стало жутко. «Ты все-таки украла редкий артефакт», — предположил Амир, и я шумно выдохнула. «Ох, нет, Мейра, ничего я не крала. Ну, если только сердце наследника Этерстана, но это звучит как-то слишком патетически, да и вообще разрушенного межмирья не стоит. Или принц полагает иначе?» Я призадумалась, но взрыв, прозвучавший настораживающе близко, вырвал меня из размышлений и едва не уложил на покачнувшийся пол. Стекла в окнах жалобно задрожали, и парочка из них осыпалась. «Мейра!» — не сдержалась я. «Нельзя же межмирья так долбить! Замок нестабилен! Мы же развалимся на части!» Наставник бросил на меня хмурый взгляд, придержал за локоть, помогая обрести устойчивость, и подошел к засигналившему маге-кристаллу связи. «Амир!» — сквозь нарастающий ракочащий гул и помехи прорвался взволнованный крик Эргиза. «Западный магипост разрушен! Слышишь? Разрушен полностью!» «Я понял», — ровно сказал глава синдиката. «Уводи людей в замок, Эргиз». В маге-кристалле что-то пискнуло, тренькнуло, щелкнуло, и все шумовые помехи пропали самым необыкновенным образом. А в воцарившейся в эфире идеальной тишине раздался холодный голос. «Это Родерик де Лаэрт Галрат, наследный принц Этерстана. Кто готов узнать мои условия для капитуляции Межмирия?»